В тот вечер мне ничего не удавалось. Ни открыть зеленую каменную шкатулку, ни понять, каково предназначение тех безделушек, что я принес с собой. От встряхивания шкатулки у меня не появилось никаких догадок о ее содержимом, и я предположил, что она могла оказаться пустой. «Сигаретница», — подумал я, хотя и не припоминал, что когда-нибудь видел Гревилла курящим. «Может быть, в ней колоды карт? Может быть, это шкатулка для драгоценностей?» Замочек с крошечной скважиной оказался неприступным как для косметических ножничек, так и для ключей от дипломата и кусочка проволоки. И я в конце концов оставил это занятие. Безделушки тоже не открывались, не закрывались. Одна представляла собой маленький цилиндрический предмет размером с большой палец, на одном конце которого, как на монете, была мелкая насечка. При повороте этого конца на четверть оборота больше он не поворачивался. Она издавала слабый тоненький звук, чем, казалось, и исчерпывались ее функции. Пожав плечами, я выключил ее и поставил вертикально на зеленую шкатулку. Вторая даже и не пискнула. Это была плоская черная пластмассовая коробочка размером с колоду карт с единственной красной квадратной кнопкой, расположенной на передней плоскости. Я нажал ее, ничего. Потом с одного бока я обнаружил хромированную пуговку, напоминавшую кончик телескопической антенны. Я вытащил ее насколько можно, около 10 дюймов, и мои предположения о том, что это был маленький передатчик, подтвердились. Правда, я не знал, что и куда он передавал. Со вздохом убрав антенну и поставив передатчик на ту же зеленую шкатулку, я стал ставить кассеты Гревилла на свой видеомагнитофон и смотреть записанные на них скачки. Замечание Элфи по поводу неровных выступлений лошадей заинтересовало меня больше, чем я бы хотел ему это показать. У Dozen Roses, судя по результатам его выступлений, о которых я читал, был затяжной период неудач с последовавшим за ним бурным расцветом. Это давало основание предполагать, что его карьера развивалась по классической трюковой схеме. Лошадь проигрывала в состязаниях до тех пор, пока ее рейтинг не падал настолько низко, что на нее никто не ставил, а затем выставлялась на соревнования со скакунами с явно более низкими потенциальными возможностями, где начинала выигрывать все скачки подряд. Этим в определенной степени грешили все тренеры, что бы там ни говорилось о строгом и честном соблюдении правил. Работа на полную выкладку могла погубить молодых и неопытных скакунов. Нужно было дать время, чтобы в полной мере развить их скаковой инстинкт. Однако для всех нынешних тренеров существовала определенная грань допустимого. Раньше при съемке старыми камерами было гораздо труднее сказать, что лошадь не выкладывалась полностью. Многие жокеи, искусно взмахивая кнутами, одновременно натягивали поводья. С современной оптикой и ужесточением правил, даже за естественные непредвиденные движения лошади, тренера могли заставить объясняться перед распорядителями соревнований. И если тренер не мог дать объяснений по поводу того, что его фаворит вдруг едва передвигал ноги, это могло стоить ему внушительного штрафа. Ни один тренер, каким бы знаменитым он ни казался, не был гарантирован от подозрений. Но я ни разу не читал и не слышал, что у Николаса Лоудера возникали подобные проблемы. «Может быть, Элфи, — подумал я, — было известно то, о чем не знали распорядители. Может быть, Элфи мог рассказать мне, почему Лоудер так запаниковал, узнав, что Dozen Roses может не попасть в следующую субботу на скачки». Брэд взял записи 6 самых последних выступлений Dozen Roses вместе с 4 записями Gemstones. Сначала я решил просмотреть все 6 с участием Dozen Roses, начиная с самой ранней в мае, и свериться с записями, сделанными Гревиллом в его записной книжке. Скакуны на экране, совершив парадный круг, направлялись к старту, и было нетрудно разглядеть яркие розово-оранжевые цвета Гревилла. Майские состязания, 10-фарлонговая скачка для лошадей от 3 лет, проводилась в пятницу в Нью-Маркете. 18 скакунов. На Дозен Роузес скакал какой-то посредственный жокей, так как основной, нанятый лоудером, выступал на другой его лошади, считавшейся фаворитом. На старте с Дозен Роузес произошел какой-то курьез. Перемотав пленку назад, я стал просматривать этот кусок в замедленном воспроизведении и не мог удержаться от смеха. Дозен Роузес был мыслями далек от состязаний, проявляя выходивший за рамки приличия интерес к какой-то кобыле. Я вспомнил слова Гревилла о том, что он считал предосудительным и бесчестным лишать жеребца данного ему природой удовольствия. Ни один из его скакунов никогда не будет кастрирован. Я помнил Гревилла, облокотившегося на маленький столик со стаканом бренди в руке и говорившего это с улыбкой, которая, как я решил, свидетельствовала о его собственном неравнодушии к сексу. «Как много воспоминаний о нем хранится в моей памяти», — думал я, — «и как мало». Что бы там ни говорили мои чувства, я никак не мог поверить в то, что мне никогда больше не доведется с ним обедать. Тренеры обычно не выставляли на состязания кобыл, у которых начинался период половой активности, но на ранней стадии это порой было трудно предугадать. Однако лошади не ошибались. Дозен Роузес был явно возбужден. Кобылу поспешно припроводили в стойло, а Дозен Роузес до последней минуты выгуливали, чтобы остудить его пыл. После этого он бежал без всякого задора и закончил скачку где-то в середине. Кобыла же плелась в хвосте и пришла последней. Другой скакун лоудера, фаворит, победил с солидным отрывом. «Вот незадача», — с улыбкой думал я, ставя следующую кассету с Dozen Roses, записанную 3 неделями позже. На этот раз не было никаких соблазнов. Лошадь вела себя спокойно, казалась даже сонной, и выступила весьма скромно, оставив многих в недоумении, стоило ли выставлять ее вообще. Следующая скачка мало чем отличалась от предыдущей, и на месте Гревилла я бы решил, что ее пора продавать. Но Гревилл, похоже, веры не терял. После 7-недельного отдыха Dozen Roses уже на старте рыл землю, был полон энергии и пришел к финишу первым, в результате чего принес 14-1 всем тем, кто по своей неосведомленности поставил на него, и, естественно, Гревиллу. Просматривая кассеты одну за другой, я удивился, почему все это не вызвало недоумения у распорядителей. Однако Гревилл ни разу ни о чем таком не обмолвился и лишь выражал свой восторг по поводу того, что лошадь вновь обретает прежнюю форму. 2 следующих выступления Dozen Roses тоже принесли внушительные результаты, что пока и подводило итог на сегодняшний день. Перемотав пленку, я вытащил последнюю кассету из видеомагнитофона, понимая теперь, почему лоудер так рассчитывал на успех в субботу. Пленки со скачками, в которых участвовал Джемстоунс, были не такими интересными. Он не совсем оправдывал свое имя, и его единственный выигрыш можно было скорее расценить как неожиданную удачу, чем логически обоснованный успех. «Я продам и того, и другого, раз лоудеру так хочется», — решил я.